занесли их в список на заседание партячейки совместно с группой бедноты. И утвержден этот список не где-нибудь, а в райисполкоме. Под ним стоит подпись самого товарища Возвышаева. С вас довольно?» Сенечка закинул голову и с вызовом глядел на Бородина. «Список кулаков составлялся на пленуме сельсовета, а утверждал его сход, такой у нас порядок». «Был!» — крикнул Сенечка. «А теперь сплыл. Это не порядок, а круговая порука. Кулаки и подкулачники сами покрывали себя за счет одураченной массы. Такая чуждая тактика решительно осуждена районным комитетом партии. Выявление кулаков поставлено теперь на классовую основу. Понятно?» Бородин вопросительно посмотрел на Кречева. Тот, глядя в пол перед собой, сказал: «Да, нам запретили на сходе обсуждать кандидатуры кулаков». Бородин оправил рукой воротник косоворотки, будто он ему тесен стал. «Ладно, допустим. Теперь третий вопрос. Почему излишки хлеба снова выплыли? Мы же их сдали, за исключением отдельных личностей». «Контрольная цифра спускается сверху», — ответил Кречев. «Обсуждать нечего». «То есть как нечего?» — крикнула тараканиха. «Мы кто, хозяева или работники?» «О, проснулась наша Маланья!» — ухнул кто-то басом, и все засмеялись. «Что касается нас, то мы работники», — пояснял с улыбочкой Зенин. «Даже в песне про это поется: лишь мы — работники на славу, а песня — это интернационал. Вы согласны, товарищ Караваева?» «А вы записываете?» — обернулся он к Левке Головастому. «Да я записываю», — виновато отозвался тот и нырнул в свою папку. «Ежели мы все работники, тогда давайте излишки на всех начислять поровну», — сказала тараканиха. «По едокам, то есть? А то что ж выходит? На работников начисляем, а на лодырей нет. Пускай и беднота платит». «Чем она заплатит?» — спросил Кречев. «Горсть в шеи насыпет». «И это называется классовый подход?» «А-ха-ха!» — по-козлиному рассыпал мелкий смешок Сенечка. В бабьем углу затараторили: «Ежели бедноту не уважить, тогда и заседать нечего. Я вам чем, кусками заплачу? Советская власть не позволит, чтоб смеяться над беднотой. Это ж кулацкая отрыжка!» «Тише вы, сороки!» — гаркнул на них Вонятка. «Ждите голосования и не мешать». А Бородин все стоял в расстегнутом полушубке, ждал, когда угомонятся растревоженные бабы. Наконец он произнес: «Я вот что предлагаю. Давайте обкладывать не всех скопом, а по хозяйствам. Мы ж знаем, у кого какой был урожай. Только такая цифра, в 5000 пудов с гаком, прямо скажу, не по силам для наших мужиков. Это обложение подрежет нас под корень». Бородин сел. Зенин с той же горькой улыбочкой покачал головой и произнес печально: «Ну и ну! Это ж надо так уметь — взять и свалить в одну кучу все классы и прослойки. Все покрыть одним словом — мужики! А ведь мужики-то разные. Мы, товарищ Бородин, не затем создали советскую власть, чтобы всех подряд одним миром мазать. Нет, мы за классовое расслоение. И путать, собирать всех крестьян до одной кучи никому не позволим. Вы как-то ловко вывели из нашего обложения всю кулацкую часть. Думаю, что не без цели». «Какая ж у меня цель?» — крикнул Бородин. «Поживем — увидим», — спокойно изрек Сенечка и опять Левке Головастому. «А вы записывайте, записывайте». «Значит, кулацкую часть вы не посчитали. А напрасно.